место всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистического. Есть отпечатки пальцев. Нам нужна информация обо всех. В предыдущем эпизоде. Киевская областная прокуратура расследует убийство старшего инженера Трипольской ТЭС. Сейчас. В день получки Анатолия Нестеренко заживо подожгли на кладбище недалеко от предприятия. Есть канистры, из которой жертву облили бензином. В портфеле погибшего находят флягу с остатками кумыса, документы и блокнот с индийскими священными текстами. Квартира жертвы полна восточных статуэток, плакатов и философских книг. Бхагавад-гита, язык сломать можно. Выясняется, что инженер Нестеренко несколько лет работал в Индии. После возвращения развелся с женой. С ее новым мужем отношения не заладились. В случае моей смерти или повторного получения травм прошу винить в кушмирах. Через несколько дней после убийства в опечатанную квартиру инженера проникает неизвестный. В двери Нестеренко кто-то околачивается. Милиции не удается задержать мужчину. Стоять! Однако в руках сыщиков оказывается его куртка. Что? Нравишься ты мне такой? Происки бандитов? Марго, это происки изношенной резины. Нина, выходи. В смысле? Куда? Папа хочет, чтобы мы ездили на троллейбусе. Да, целее будете, мои дорогие девочки. Это временно, пока я не поменяю резину. Нет ничего более постоянного, чем временное. Семен Иванович! Гражданин Давченко, у меня нет времени, меня ждут люди. Это буквально одна секунда, гражданин следователь. Слушаю. И зря. Вот вы сказали, слушаю. А надо смотреть вот сюда. Это то, о чем я думаю. Друженьки Белоцерковского завода будут счастливы, сочтут за честь, если следователь областной прокуратуры будет ездить на резине нашего производства. Деньги вернете, когда сможете. Главное, что вы будете в безопасности. Вы и ваша семья. Я оценил. Семен Иванович. Заходи, Астахов. Художник поработал с жуками. И вот что получилось. С кем? Ну, соседи убитого. Сын и мать. Ну, жук у них фамилия. Да, вспомнил. Ну, даже не знаю, что это. Ну, видно, что это мужчина от 30 до 40 лет. Не высокий, не крупный, и не мелкий. Спасибо, очень... полезная и крайне познавательная информация. У меня другая мысль. Вкусная. Я про кумыс во фляге жертвы и на куртке человека, который залез в квартиру. Так кого мне искать? Подключи отдел сельского хозяйства. Узнай, какие ближайшие к Украинке колхозы занимаются коневодством. Потом берем снимки жертвы. Вот этот портрет подозреваемого. Катаемся, показываем. Ну, может, кто-то и опознает. Еще можно куртку вора показать. Ну, она такая примечательная, импортная. Хорошая идея, ее тоже отработай. А я в библиотеку поеду. Встречу с профессором-востоковедом назначил. Покажу ему статуэтки из квартиры жертвы. Ну, узнаю, стоит ли чего. А что, вы с резиной решили? Решил. На общественном транспорте буду ездить, пока новую не найду. Ясно. Куртку забери. А, да, спасибо. Следователь областной прокуратуры Градский. Ну что, фигурки, которые хотели вынести из квартиры убитого, чего-то стоили? А как вы думаете? Ну, ты же сам знаешь, следователи сдавали ценности на хранение в Сбербанк. По-настоящему что-то ценное могло попасть в архив, ну, по незнанию. Может, и промахнулись. Востоковед сказал, что эти фигурки куплены на рынке. Никакой культурной ценности не представляют. Сувенир. Тогда я не понимаю, зачем вор так рисковал. Проник в квартиру, да еще через балкон. Ну, ради чего? А где уверены, что это все, что он вынес из квартиры? И то правда. И каковы дальнейшие шаги следствия? Объезжали все коневодческие хозяйства области. Пытались понять, где производят экзотический напиток кумыс. А, ну да, кумыс — это чуть ли не единственная параллель между убитым и вором, проникшим в его квартиру. Ну а что вы считаете, это плохой план? Ну, план вроде как логичный, но... Гарантий успеха никаких. Ну, мало ли, какой умелец этот кумыс производил. Кольцо есть? Нет, видела? Здрасте! Добрый день. А куда этот такой красивый мужчина едет? Неужели к нам в стайки? Да, в колхоз. У вас ведь коней разводят? Разводят. Вот только жеребцов маловато. Скажите, а вы часто по этому маршруту ездите? Часто, раз в два в неделю. В гастроном, на рынок. Энергетиков хорошо кормят. Вот мы к ним и присосались. Вы такая веселая, общительная. Может, видели его? В село ездил? Неказистый такой. Вот такого красивого мужчину, как вы, я бы сразу запомнила. А вы? Ну, если он вам очень нужен, лучше спросите Гришку. Кого? Водителя автобуса. Он на этом маршруте постоянно. Спасибо. Гриша, я сейчас передам. Видишь, руки заняты. Я знаю, ваши передам. Сразу готовим. О, Гриша, ты злой, злой. Проходите, гражданин. Это еще успеется. Вопрос есть один. Вот я в село ездил? Да. Частенько. Особенно на выходных. Рано утречком садился. А где выходил? Возле колхозной конторы. Вот и хорошо, значит, и мне туда же. Угу. Александр Васильевич, а можно вас попросить? Да, да, да, да. Звали, Галина Викторовна? Саш, прибейте, пожалуйста, полочку. Мы на нее Ганешу поставим. Да, да, да, забыл. Минуточку. Ну что, с дебютом? Спасибо. Все хорошо? Да. Но я же вижу, что нет. Лида, она что, особенная? Почему ее не было? Она отпросилась, предупредила. К одни колхозники готовятся. Председатель не отпускает. Лида, ну твою вдышла! Скажи, она... Зачем мне такая машинистка, которая в одной грамоте три ошибки делает? Извините, Макар Сидорович, спешила. Ну, я все понимаю. Дело молодое. Ну, а мне что с этим теперь делать? Чинганчгук. И тот бы грамоту грамотнее написал бы. Ну, ладно. Иди, горе. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Добрый. А мне бы с вашим конюхом поговорить. А вы, простите, кто? Следователь прокуратуры Градский. Макар Сидорович Кумач, председатель. Вы заходите, заходите, товарищ, в контору, а я его сейчас приглашу. Хорошо. Я просто не хочу, чтобы в моем доме опять бордель образовался. За мои же деньги. Ну, дом, конечно, ваш, но деньги-то общие. И к тому же у Нестеренко был свой подход. А я его путем идти не собираюсь. Галина Викторовна, посмотрите, пожалуйста. Ровно? А с правой стороны можно чуть выше. И можно просто Галина. Мы с вами ровесники. Ой, Лидочка пришла. Знакомьтесь, это Степа. Наш коневод. Следователь Градский. Здрасте. Мне сказали, вы нашим кумысом интересуетесь. Ну, это я сказал. Присаживайтесь. Спасибо. Понимаете, я в Казахстане работал. Ну, там это дело и полюбил. Предложил тут у нас кумыс делать. Спасибо председателю, поддержал. Кумыс, как и все остальное, мы реализуем по линии Коопторга. Так что все законно. Правда, я не вижу, чтобы за ним очереди стояли. Ну, знающие люди хвалят. Угу. Так, стоп. А вот среди знающих людей вот этот вот был? Да чего ж был? Это же Нестеренко. Человек в Индии работал, умный, начитанный. А как вы с ним познакомились? Он ведь не местный. Не местный, но в селе я его регулярно видел. Так это тот, который в доме генеральши ошивается? Ну да. Понятно. Что за генеральша? Это Галина Викторовна Горбань. Самая экстравагантная жительница села Стайки. И чем же она будоражила стайковчан? Да, в деревне Галина Викторовна появилась за 2 года до событий. Поговаривали, что она вдова генерала. Что вроде как ее муж слег после инсульта. Это по одной версии. А по другой версии... Ну, говори. По другой версии, у него случился сердечный приступ прямо в постели с любовью. Вот как объяснялся переезд такой эффектной дамы в эту глушь. Галина Викторовна, так сказать, пряталась от злых языков. И почти сразу в деревне обросла новыми приятелями. Я так понимаю, что один из них – это погибший инженер Нестеренко. Да. Почти каждые выходные бывал у нее. И не только он, а еще и вот этот. Ух ты. Да. Люб, я вам сейчас помогу. Декан мне говорит: Александр Васильевич, вы далеко не уходите, а то я в этой теме плаваю. А я ему говорю: можно подумать, вы в любой другой летаете. Вы так ответили? Ну, почти. Ну, вы даете. Вот если бы у меня в свое время таких преподавателей, может, я тогда бы учебу не забросила. И не пришлось бы сюда возвращаться. Лидочка, успокойтесь. Все будет хорошо. Я больше не хочу видеть в своем доме Лидию. Ну что опять? Она спала с Нестеренко, а теперь селится перед Александром Васильевичем. Галя, ну она просто глупенькая девочка, которой нравятся умные мужчины. Все, ну будь мудрее, ну она же тебе не соперница. Ну и что она может дать Александру Васильевичу? Галина Викторовна, Галя. Тут к вам, из милиции. Слушаю вас. Следователь прокуратуры городский. Чем обязана? Давайте в дом пройдем. У меня ремонт все никак не закончится. Негоже гостей в такие руины звать. Говорят, вот этого человека часто видят у вас в гостях. Его вы не стесняетесь в дом приглашать? Семен Иванович, а кто это у нас там? Это ветер. Ветер, это... Ну, захотел в туалет, так и скажи. Э! Ты кто? Выходи! Стоять! Стоять, сказал! Следователь Градский. Слушаю вас. Есть подозрение, что вашего коллегу Анатолия Нестеренко убили. Скажите, вы в котором часу ушли с работы в пятницу? Я часов в 7. Вставай, только без глупости. А, нога болит. Вставай, сказал. Пошло. Живой? Живой? Ну как он, Семен Иванович? Сюда подойди. Да как? Да куда он денется? Подержи. Узнали? Это ж коллега убитого, Рыжов. Да я уже понял. Ты сюда посмотри. Это из кармана выпало. Документы убитого. Убитого. Мам, спокойно. Давай подождем. Может, у граждан и на нас найдется время, хорошо? Твой друг что? Совсем? Мозги на фуражку променял? Он живой? Живой сейчас клемается. Он как очнется, я сам его. Ты ему по-дружески объясни, что баланда и баландин – слова однокоренные. Брелок я забираю. Если еще что прикарманил, пусть вернет. Этого в дом. Мы ведь не будем церемониться. Какой у вас дом интересный, Галина Викторовна? А что? Люблю восточную культуру. Индия – друг нашего государства. Ничего противозаконного. Ну, как сказать ничего? Вы о чем? Гляньте, какие слоники забавные. Понятые на месте. Прелестно. Стоим тихо, лишних звуков не издаем. А что случилось? Я же попросил. Знакомая вещь. Этот слоник был в квартире убитого инженера Нестеренко. Пока выражу, его оттуда не вынесли. Стоять! Я ничего не выносил. И вообще, мало ли таких статуэток. Вы зря, Рыжов, влезете в бутылку. У нас есть отпечатки пальцев человека, который залез в квартиру Нестеренко. И есть отпечатки убийцы, который облил бедолагу бензином. Гражданин следователь, прошу вас, ведите себя достойно. Есть люди влиятельные, которые с удовольствием за меня заступятся. У меня много друзей осталось в Киеве. Что-то у вас здесь разболталось. Да, да, я тоже должен сказать, что мой отец, главный инженер ТЭС, не будет сидеть сложа руки. Угу, всех услышал. Всех испугался. Да ну, глянь. Ого! Опа! Ты смотри-ка, слоник внутри полый. Угу. Запаха никакого. Интересно, а что тут хранили? Сыщики в нем нашли несколько сотен рублей, золотые украшения и список из 10 человек. Вот он. Ну-ка. Нестеренко, Горбань, Рыжов, Пасечник. Смотри, как все красиво разграфлено. Это что-то вроде членских взносов. Mm-hmm. А зачем? В своих показаниях вышеупомянутые граждане говорили, что создали что-то вроде клуба по интересам. И что за интерес? Они все интересовались Индией. А деньги нужны были для того, чтобы выписывать периодику. Собирались купить проектор, ну, крутить фильмы по теме. Складно, складно, но врут. Думаете? Поверил, если бы взносы не принимали золотыми украшениями. Так, что дальше давай? Ну а что, дальше тупик. Потому что пальчики Рыжова, это коллега убитого, не совпали с образцами отпечатков, обнаруженных на канистре с бензином. Погоди, погоди, а в квартире убитого отпечатки Рыжова нашли? Да, но он утверждал, что гостил у коллеги, когда тот еще был жив. Сыщикам пришлось вызвать соседей, чтобы те опознали в Рыжове человека, который ночью проник в квартиру жертв. Вы узнаете в ком-то из этих мужчин человека, который забрался на балкон вашего соседа? Господи, ну о них так страшно не было. А вы спокойно, не торопитесь. Просто посмотрите внимательно. Я готова. Кто? Кого вы видели? Проводи женщину. Спасибо. Вы нам очень помогли. Очень. Вы дальше куда? Мы на остановку. На автобусе доедем. Так, может, вас подбросить? Да нет, спасибо. У мамы есть своя машина, просто ноги иногда подводят. Так что теперь мы пешеходы. А вы случайно не знаете, чья это машина? Ну что, хватит тут разыгрывать индийские страсти. Вас познали. Будете говорить, зачем полезли в квартиру убитого? Ну, наше общество купило индийские сувениры. А после смерти Нестеренко мы решили их вернуть. Однако какой-то странный вы способ выбрали, Рыжов. Это ведь кража с проникновением. И вам вряд ли удастся доказать, что вот этот список ваших членские взносы. Ну как же, ну... А так, с одной стороны фамилии, с другой стороны месяцы. В клеточках плюсики, нет ни подписей, ни точных сумм. Вообще нет никакой отчетности о покупках, сделанных за эти деньги. Ну, такие себе крестики-нулики. Семен Иванович, есть новости. Потом. Скажите. Скажите, я могу чем-нибудь помочь следствию? Например, с чем? Ну, к примеру, я могу догадываться, кто убил Нестеренко. Разумеется, я скажу это, если вы пообещаете мне. Говорите. Я думаю, его убила Гормань. Галина Викторовна. Генеральша? Да. Ей-то зачем? Ну, у них был непродолжительный роман. Нестеренко ее бросил. Она страдала. Возле места происшествия были обнаружены следы автомобиля. Судя по ширине колеи, это был... Помогай, Коля. Ишкомби, Москвич-412, либо АЗЛК-2137 или 2140. Точно. У нее 412-й. Москвич. Звоню криминалисту. Да постойте, Семен Иванович. Вам старушка Жук хочет продать свои шины. Я сам куплю. Да ей, как инвалиду войны, положены каждые 2 года новые. Она за последнее время сдала по здоровью и не водит. Поэтому можете сказать просто спасибо. Ну что твой доходяга участковый? Выписал ему горячих. Благодарю, что вы с ним по-человечески. И спрашивал, как можно вас отблагодарить. Пусть нормальную резину Иванычу найдет. Не, резину Иванычу достал я. Москвич. А Баландину своему скажи, чтобы работу нормально делал, без глупостей. Там говорит, что у него жена алчная была, заставляла все в дом тащить. А сейчас вроде как с нормальной женщиной сошелся, так что... Ну да, с нормальной. Генеральшу зови. А, хорошо. Значит, Рыжов указал на меня. Да, и очень достоверно и красочно описал ваш мотив. А вы не согласны? Или у вас с Нестеренко ничего не было? Как же я корю себя. За что? За убийство? Нет. За то, во что это превратилось. Что именно? За всю эту пошлость. Изначально это было место для единомышленников. С общими духовными интересами. 11 человек хотели познать себя через познание мира. Семен Иванович, новости не очень. Протекторы не совпадают с теми, которые нашли на месте происшествия. Ну, как мы знаем, резину можно и поменять. Андрей Вадимович, ты закончил? Нам нужно пройти в дом и откатать ваши пальчики. Не поняла. Вашего духовного товарища облили бензином и подожгли. А на канистре остались пальчики убийцы. Вот мы и хотим их сравнить с вашими. Пройдемте к дому. У меня почти все. Мне нужно пару минут сравнить отпечатки. Ну да, я понимаю, Лавры Блаватской покоя не давали. Но вы говорили о чем-то более возвышенном, Галина Викторовна. О том, как 11 человек хотели познать себя через познание мира. Так вы продолжайте, мы послушаем. Не хочу. 10. Что 10? А... Фамилии в списке 10. Список со взносами. Ну, так наверняка Галина Викторовна, как хозяйка малины, не сдавала. Я не только дом свой дала, но и большую часть денег в копилку положила. Так что не надо. Ну да, фамилии-то 10, не 11. Ну, может, кто-то выбыл. Всякое бывает. Не выбыл, а погибла. От нас ушла Лена Жук. Семен Иванович, разрешите. Отпечатки не совпадают. Этих пальчиков на канистре с бензином нет. Вы метаетесь. Сейчас. Как вы говорите, звали девушку, которая погибла? Так Галина Шлихтерна сказала. Лена Жук. Стоп. Жук. Это ж такая же фамилия, как у соседей жертвы. Так как погибла Лена Жук? Когда? И что случилось? Я сказала, вы метайтесь. Я сейчас же выясню. Андрей Вадимович, вещдоки. Так, это материалы, которые подняли сыщики по факту гибели Елены Жук. 17-летняя девочка сгорела в сарае. Вот тут есть протокол осмотра места происшествия. Установили, что засов на двери сарая был закрыт изнутри. А причина возгорания? Ну, в сарае хранились краска, бензин, там, растворитель. Все это вспыхнуло очень быстро. А вот откуда пошла искра, непонятно. Кстати, это Елена со своим отцом. Гуляют по набережной. Так, поселок Украинка, 1969 год. Получается, сгоревший инженер Нестеренко и сгоревшая за полгода до этого девушка жили по соседству. Здравствуйте. Добрый день. Проходите. Берите. Что брать? Ну, вы же с Арисеной приехали. А где ваш сын? Ну, на кладбище. Пошел могилку Леночкину глянуть. Вы, наверное, знаете, горе у нас случилось полгода назад. Если вам надо с сыном про деньги поговорить, я могу сказать, как его найти на кладбище. Это как раз окраина, свежая могила. Баландин, иди он табличку поправь. Видишь, покосилась? Скорее всего, погибший задел. Ходит тут басни рассказывает. Молодая какая. Сейчас мы тебе табличку и поправим. Опа. Ну, что я могу сказать? Отпечатки на канистре убитому не принадлежат. Думаю, мы найдем. Спасибо. Ну что, давай резину брать. Семен Иванович. На экспертизу, Коля. А не то, что ты подумал. А! Семен Иванович, это в 2 метрах от того места, где подожгли инженера Нестеренко. Ну разве может быть такое совпадение, а? Ты еще не понял? Нет. Добрый день. Здрасте. Что, опять нужно кого-то опознать? Нет, но в прокуратуру проехать придется. Кстати, а вы сегодня не на машине? Я же говорил вашему коллеге, эта машина мамина, я на ней не езжу. Резину снял, оставил дома. Вы там не были? Были, и резину забрали. И скоро поймем, так ли уж редко вы ездите на машине. Или все-таки выезжали куда-то 4-го вечером. Инструментик положите, пожалуйста. Поехали. Эксперт установил, что именно эти покрышки оставили свои следы около места, где был убит ваш сосед Нестеренко. В этом месте могила моей дочери. Я оставлял там машину. Что здесь странного? Ну, во-первых, вы сказали, что машиной давно не пользовались. Ну, это ладно. Там была найдена еще канистра с бензином. С вашими отпечатками пальцев на ней. Есть канистра, из которой жертву облили бензином. То есть у нас не самосожжение и даже не само возгорание? Да ну, здесь что, Красная площадь такой цирк устраивает? А пальчики на канистре есть? Есть. И ты сравнишь их с пальчиками жертвы? Если кожный покров клиента остался цел. Ну, это да. А? Ну, это, наверное, я спешил, забыл ее. А канистра у вас? А то я как раз новую собрался покупать. Ладно, допустим. Вашего соседа подожгли 4 ноября около 10 вечера. И что? А что вы делали в это время? Да ничего такого. Жена от меня давно ушла, дочь погибла. Дел никаких. По вечерам мы с мамой смотрим телевизор. И 4 числа в 10 вечера тоже? Да. А ваша мама сказала, что в этот вечер вы спешно куда-то собрались и пулей вылетели на улицу. Затем она слышала, что со двора выехала какая-то машина. И что? Да, собственно говоря, ничего. У вас нет даже намека на алиби. Уверен, что когда мы возьмем на экспертизу коврики из вашей машины, на них будут следы убитого. У вас ничего против меня конкретного нет. Гражданин Жук, по совокупности этих ничего конкретного на суде потянут лет на 15, в лучшем случае. И что, суду будет все равно, почему я это сделал? Нет. И мне, и моему коллеге, и уверен суду, действительно интересно, почему вы пошли на такой шаг. Мстили за дочь? Нестеренко как-то причастен к ее гибели? Как-то. Еще как. Расскажите. Ленка, дочка моя, после выпускного поехала в Киев. Училась на экономиста, втюрилась в одногруппника сильно. А потом с ним случилась какая-то беда. Мы праздновали день студента, и он выпал из окна. Лена оставила учебу и вернулась домой. Горевал. Ни со мной, ни с матерью не общалась. Тогда Нестеренко стал очень хорошенько ей ездить по ушам. В каком плане? Шушукался с ней, книги какие-то давал. Мама меня еще успокаивала. Мол, у Нестеренко тоже дочка, значит, нашел общий язык. А я и успокоился. Только получается, что зря. Это случилось в апреле. Лена сказала, что будет ночевать у подружки. Мы с мамой даже обрадовались. Значит, стало легче. А потом прибежали знакомые. Сказали, сгорел сарай, и оттуда вынесли тело девочки. Очень похоже на Лену. Я видел протокол. Установили, что засов сарая был закрыт изнутри. Почему она это сделала? Я миллиард раз задавал себе этот вопрос. Не находил ответа. Не знаю, есть у вас дети или нет. Да, есть дочь. Значит, вы меня поймете. В какой-то момент я решил, что это не важно. Что это я виноват. Я ее не сберег. А потом я нашел дневник Лены. И чуть не забыл. А что там было? Доказательство. Что это наш дорогой сосед обработал Лену. Знаете, как она его называла? Учитель. Она писала, что учитель навел ее на мысль воссоединиться с погибшим парнем. Дайте вспомним. В следующих воплощениях. Поэтому Лена решилась. Это у них называется обряцать. Вы уверены, что это вина Нестеренко? Еще как. Еще после того, как от него ушла жена, он ходил и говорил, мол, в Индии женщины за тобой хоть на тот свет пойдут. Не то, что наши бабы. Что было дальше? Я ждал. Думал, что я буду с ним делать. Решали, как его убить? Нет. Этого даже в мыслях не было. В пятницу вечером мама выглядывала в глазок и сказала, что Нестеренко куда-то намылился. Но я за ним. Толь! Привет. Привет. Ты далеко? Могу подвезти. Я на остановку. Успеваю, не надо. Да ладно, заодно и поговорим, а то ты все время бежишь, летишь. А на выходные куда-то уезжаешь. Ну, давай. Предложил подвезти. Привез на кладбище. Встал нож. Сказал, что он должен перед Леной извиниться. И как он на это отреагировал? Неожиданно. Это меня и зацепило. Ты куда меня привез? Вперед! Да никуда я не пойду. Еще как пойдешь. Ты что удумал? Я хочу, чтобы ты перед Леной извинился. Шуруй давай! Ну, пойдем. На колени. Что? Кайся, что эту ерунду бил ей в голову. Ничего ты не понимаешь, Олежа. Как был глупым, так и остался. Она же ведь теперь в лучшем мире. На колени. Если тебе станет легче, покаюсь. Покаюсь. Здравствуй, Леночка. Извини. Извини, что твой папа болван. Что никогда не понимал тебя. Даже теперь, когда ты приняла такое решение, он остается дундуком. Прости, моя лучшая ученица. Прости, Леночка. Прости, но папу твоего я не переделаю. Ты что делаешь? Совсем сдурел, а? Идиот! Вспыхнул, я ничего не соображал. Просто сел в машину, дал по газам. Поэтому и канистру на кладбище забыл. Чуть позже пришел в себя. Понял, что у меня в салоне его портфель. Я взял ключи и пошел к нему в квартиру. А зачем? Нарыть хотел что-то против него. Посадить его хотел. В смысле посадить? Но я ведь не знал, что он погибнет. А что конкретно вы хотели найти в квартире Нестеренко? Ну, брошюры какие-то запрещенные. Он же сектант. Сектант. Ну, куда же вы смотрели? Да, подкинули бы нам ребус. В квартире Нестеренко мы нашли два типа неопознанных отпечатков и долго не могли понять, что кому принадлежит. Теперь все, разобрались. Я вижу, что не разобрались. Я дам вам дневник Лены. Покажите его судье. Покажите. Закройте эту секту. Покажем. Обязательно покажем. Да. Что там? Да я читаю стенограмму судебного заседания. Здесь приводятся выдержки из дневника Елены Жук. Она считала Нестеренко учителем, отцом, божеством. А знаете, что больше всего удивляет? Что? А то, что суд не нашел признаков секты в так называемом клубе по интересам. Вот интересно, как это могло произойти. Хочешь мое предположение? Ну? Включились покровители генеральши и сынка главного инженера. Ну и продавили мнение, что это было лишь всего невинное увлечение. Похоже на правду. Хотя вот кражу с проникновением высоким покровителем замаскировать под что-то другое не удалось. Сын главного инженера получил 5 лет колонии за то, что полез в квартиру так называемого божества и забрал пожертвование. Да, сколько получил отец девушки? В 2 раза больше. 10 лет. Понятно. Спасибо вам, Семен Иванович. Другой бы разбираться не стал. А вы человек. Только это. Еще раз на мародерке попадешься, будет тебе дуралекс, седлекс. Знаешь, что это такое? Закон суров, но он закон. Латынь. Получишь по полной. А вообще глянь на него. Больница явно человеку на пользу пошла. Свеж, в лицо, новыми оттенками играет. И вообще как-то солиднее выглядит, а? Да то Катька, женщина моя новая, ухаживает. Значит, любит. Градский, слушаю. Хорошо, сейчас. Там все нормально? Да пока не знаю. Куда это он? Пальто взял? Значит, на улицу. Я в буфет. А ты что стоишь? Пойдем! Градский, дорогой, а кто из нас следователь? Марго, а ты почему здесь? Вроде сыщик ты, а резину нашла я. Следователь не сыщик, я тебе уже 1000 раз это говорил. Как Хорошо, что из всей моей фразы ты услышал именно это. Откуда? Хочу тебе напомнить, что у твоей жены множество поклонников. Да, я заметил. Отлично выглядишь. Я буду с подругой в столичном. Выпьем по коктейлю. Заберешь меня через 2 часа на машине.